Яростный взгляд натурала. Дэн что-то обсуждает с Женей, пытается его успокоить, а меня почему-то берет злость. Из-за этого парнишки мы окончательно рассорились, и мой сосед теперь меня ненавидит. А ведь мы только недавно так хорошо сдружились с ним. Я взял у Жени ключ от квартиры Влада, я поеду с тобой и все соберу, а затем ты вернешь ключ от этой квартиры, и мы больше с тобой никогда не будем пересекаться. «Дэн, ну ты чего, серьезно? Я просто в ужасе. Думал, он остынет и успокоится, но, кажется, он серьезно хочет порвать со мной все дружеские отношения». «Я серьезен, как никогда». «Хорошо, как скажешь», — злобно ворчу и снова кашусь на Женю. Вот так, сперва пытался увести у меня возлюбленного, а теперь увел моего друга натурала. Чем же он так притягивает, что даже я чуть было не повелся на его красоту? «Женя, ну зачем ты встал?» Дэн кидается к черноволосому пареньку и пытается снова его уложить. «Отлично, кажется, мой сосед нашел себе интересную игрушку». «Мне нужно в туалет», — всхлипывает парень. «Где моя одежда?» «Я тебе сейчас дам свою домашнюю рубашку. Она длинная, будет служить вместо халата». Он бежит в ванну и притаскивает свою клетчатую теплую рубашку. Парень сразу же тонет в ней, затем Дэн помогает ему дойти до туалета. Я снова скольжу взглядом по его длинным ногам. В этой рубашке парень выглядит настолько соблазнительно, что у меня снова начинает ныть в паху. Каждое его движение находит свое отражение в моем больном воображении. И пошлые мысли сразу же начинают мутить меня с той самой секунды, как он поднимается на свои ноги и, облокотившись на плечо Дэна, идет в сторону туалета. Даже в таком болезненном виде он выглядит настолько сексуально, что я не могу оторваться от этой картины. Рубашка Дэна прикрывает его задницу, но показывает при ходьбе проблески совершенной кремовой кожи ягодиц каждый раз, когда ткань сдвигается определенным образом. Черт возьми, это настоящая пытка. Постоянное скрещивание и выпрямление этих длинных гладких ног убивает меня, вынуждая терпеть адский стояк, который так внезапно нарисовался, и теперь хрен сотрешь. Как только он скрывается в туалете, я на миг облегченно вздыхаю. Наваждение отпускает, и я снова начинаю думать о Владе. Смотрю на кольцо и улыбаюсь, вспоминая момент, когда он подарил мне его. Наверное, гравировку заказал на днях. «Вместе навсегда. Он хочет того же, что и я. Надо тоже сделать для него что-то такое. Что-то памятное, чтобы он чувствовал, как сильно я люблю его». Когда Женя возвращается назад, Дэн помогает ему снова лечь и бережно укутывает одеялом. Провожаю их завистливым взглядом и снова вздыхаю. Внезапно Женя хватает Дэна за руку и что-то сует ему в ладонь. «Оставь это в квартире Влада, пожалуйста». Дэн кивает и смотрит на меня. «Ты готов? Поехали! Помогу тебе с твоими шмотками!» Я выхожу, не прощаясь. С Женей не хочу общаться, да и боюсь, что снова залипну, если посмотрю на него или услышу его голос. А Валерка специально не стал прощаться, потому что он мне никогда не нравился. Неприятный тип. Если Дэну я прощал голубые шуточки, то Валерка не имеет права издеваться и смеяться надо мной. Мы с ним не друзья. Вызывают такси, и мы едем к Владу. Я волнуюсь, Влад меня ни разу не звал к себе, но вскоре мы будем жить вместе. Надо сделать так, чтобы все было похоже на то, что Женя пришел и собрал свои вещи. Тогда Влад не будет его искать. Эх, хорошо бы еще записку от имени Жени накатать. Хорошо, что Илья вчера забрал его телефон. Наверняка Влад пытался дозвониться до него. А так будет похоже, что парнишка свалил по-тихому. Главное, чтобы теперь они не встречались совсем. Хотя Влад, по идее, может встретить его у универа или у танцевальной студии. Остается надеяться, что Дэн сдержит слово и не допустит, чтобы Женя вернулся к моему мужчине. Кажется, сосед и правда запал на этого парнишку. Вот ирония судьбы, а строил из себя такого натурала. Квартира Влада поражает своей роскошью. Она просто роскошная, но при этом остается предельно строгой. Влад всегда любил красивые вещи, произведения искусства и дизайнерскую мебель. Но развитое чувство меры не позволяет ему стать коллекционером или излишне усердствовать. Дэн собирает вещи из шкафа, а я с интересом разглядываю жилище моего любимого мужчины. Скоро я буду жить здесь. Буду спать с ним на одной кровати и купаться в его любви. Влад может его искать, говорю я Дэну, как бы между прочим. Он знает, где Женя учится и танцует, а мне бы не хотелось, чтобы он его искал. Влад, он такой благородный, переживает за Женю. Я прослежу, чтобы они не встретились, говорит Дэн, не поворачиваясь ко мне. Твой благородный мужчина больше не сможет морочить ему голову. Кто кому еще морочит? Фыркнув, иду помогать собирать вещи, чтобы поскорее уйти отсюда. Если Влад сейчас случайно вернется, то у меня будут проблемы. Все должно выглядеть так, словно Женя сам уехал. Кстати, Женя просил оставить тут это кольцо. Дэн протягивает мне колечко, а у меня сердце пропускает удар. Точно такое же кольцо, как и у меня. Смотрю гравировку и бледнею на глазах. Этого не может быть. Не может. Что, он вам всем одинаковые кольца дарит? Усмехнувшись, спрашивает Дэн. Ничего не отвечаю, но на душе неспокойно. Но ведь я даже спросить не могу у Влада об этом кольце. Успокаиваю себя тем, что Женя мог ввести в заблуждение моего мужчину. Влад мог влюбиться и перепутать свои истинные чувства. Но вот я вернулся в его жизнь, и теперь Женя может идти нахрен. «Дэн, а он тебе нравится, да?» Осторожно закидываю удочку, чтобы выяснить, что происходит с моим странным соседом. «Что?» Он бросает на меня гневный взгляд. «Почему ты так защищаешь Женю?» «А ты думаешь, после того, как вы ему подарили сотрясение мозга и напугали до ужаса, я не должен пытаться защитить его? На моем месте так поступил бы любой адекватный человек!» «Ты драматизируешь. Подумаешь, напугали немного». Пытаюсь улыбнуться, но встречаю снова его яростный взгляд. «Становится стрёмно». «Алик, я всегда считал, что ты хороший человек, но на деле ты оказался куском дерьма. Ты даже не понимаешь, что ты сделал. И если бы ты не привез его к нам домой, то я даже боюсь представить, что бы с ним случилось». «Ничего не случилось бы. Через пару недель отпустил бы и все», — взрываюсь я. Надоели его обвинения в бесчеловечности. «После вашего нападения ему было очень плохо. Врач сказал, ему теперь несколько дней нужно лежать в постели. И знаешь что, если ты не понимаешь, что плохого сделал, то я от всего сердца желаю тебе попасть в такую же ситуацию, когда тебе будет плохо и страшно, но никто не будет помогать». Его проклятия звучат так, что по телу пробегает холодок. «Чертов колдун! Я ведь часто замечал, его подобные высказывания сбываются. Ему однажды сосед шуткой сказал, чтобы он ногу подвернул. Дэн не понимает таких шуток и в ответ сказал тому, чтобы он себе обе ноги переломал, раз желает такое людям. Через 3 дня тот парень упал с лестницы и сломал обе ноги. А еще за ним девушка одна бегала. Он ей вежливо объяснял, что у них ничего не может быть, но она не понимала. Я видел однажды, как она кричала ему вслед, чтобы он сдох, когда он в очередной раз ее отшил. Он тогда усмехнулся и сказал, что если она желает такое ему, то вперед сама отбросит копыта. Я узнал о ее случайной смерти через неделю. Глупая смерть, она уснула пьяная в ванной и утонула. Я после этого побаиваюсь Дэна, черт его знает, может, у него в роду были колдуны? Он продолжает складывать вещи все быстрее и быстрее, а я кручу в руках кольцо Жени, которое он решил вернуть Владу. Это хорошо, что он решил вернуть колечко, это значит, что он отказывается от этого мужчины. «Думаю, этого ему хватит, а чего не хватит, можно купить», — говорит Дэн и выкатывает из квартиры огромный чемодан. Я вздыхаю и складываю кольцо Жени на стол. Влад увидит его, а потом увидит пустые полки и все поймет. Не будет искать. Подхватываю свои вещи и тоже выхожу с надеждой вернуться сюда в скором времени на постоянное место жительства. А сейчас мне придется возвращаться к Илье, с которым у меня сегодня ожидается веселая ночка. Вчера ночью он куда-то уехал по каким-то делам, но обещал сегодня отработать меня как следует. А я бы с радостью лучше упал в объятия моего Влада.